Здесь же был и адрес: Боттл-стрит, 17. Вход слева от полицейского участка. На обороте Гирт прочитал: «Пожалуйста, извините за неловко предложенный заем. Приходите, как только сможете. Дело срочное. Будьте осторожны. А.К.» Ничего не понимая, Вальгирт читал и вновь перечитывал все, что было написано на карточке. Происходило нечто фантастическое, какая-то бессмыслица, ну просто Олеса в стране чудес. Валю пришло в голову, что он попал под машину, и его приключение мерещится ему в наркотическом сне. Он все еще не мог отвести взгляд от визитной карточки, когда мрачный и тоже фантастический мистер Лак появился перед ним с тем, что он воспринимал, по-видимому, как особые разносолы. Благодарный Гирт съел все и постепенно вновь ощутил себя в реальном мире. Когда он поднял голову, мистер Лак все еще стоял рядом. «Вы когда-нибудь слышали о мистере Альберте Кэмпионе?» – спросил Гирт. Глазки великана были все так же печальны. «Звучит знакомо», – ответил он, – «хотя нет, не припомню». На его лице появилось знакомое любому англичанину упрямое выражение, которое подсказало Гирту, что дальнейшие расспросы бесполезны. Тогда он вновь взялся за визитную карточку. «А откуда вам известно, — неожиданно спросил он, — что я тот самый человек?» Мистер Лаг искоса взглянул на второй конверт. «На нем ваше имя, так? И это же имя на вашем пиджаке? Вы же сами мне показывали». «Показывал, — подтвердил Гирт. — Но откуда вам знать, что я тот самый Персиваль Сент-Джонс Уайкс Гирт?» «Господи же, что ж тут знать? — изумился мистер Лак. — Вы сами ответили на свой вопрос. Разве могут две матери назвать своих чад такими именами? Письмо ваше, не сомневайтесь. Ну, а мне пора. Уже поздновато». Гирт поглядел на визитную карточку. «Безумие какое-то! И все же, зайдя так далеко, нет смысла поворачивать назад. Чтобы утвердить себя в этом решении, он заплатил за обед 2-фунтовой бумажкой, из тех же денег дал хозяину ресторана на чай, пожелал ему доброй ночи и покинул гостеприимное заведение. Только выйдя за дверь, он подумал о том, что впереди у него 3 мили до Пикадилли. И хотя он больше не голоден, все же усталость дает о себе знать. К тому же дождь льет, как из ведра, и время не самое лучшее для такси. Пока он так размышлял в нерешительности, послышался шорох колес. «Такси, сэр!» Гирт с благодарностью обернулся, назвал шоферу адрес и уселся на теплые кожаные подушки. Немного привыкнув к забытому за последнее время ощущению благополучия, он покатил по освещенным улицам, по которым устало шагал всего около часа назад. Несколько минут поразмышляв об экстравагантном приглашении, он решил подчиниться судьбе. В конце концов, каким бы странным ни было само приглашение, банкноты не шутка для умирающего с голода человека. А так как терять ему нечего, то почему бы не вступить в игру? К тому же Валя Гирта одолевала любопытство. Вновь вынув карточку из кармана, он перечитал ее. «Приходите, как только сможете. Дело срочное. Будьте осторожны». Последние слова развеселили его. В его обстоятельствах они казались до того нелепыми, что он едва не рассмеялся. Как раз в эту минуту машина свернула направо на Ин-Роуд, и Гирт узнал тихую зеленую Блумсбери-сквер. Только тогда, никак не раньше, ему пришло в голову, что появление такси на Уэмбли-Роуд в 3 часа ночи – дело необычное. К тому же в его теперешнем отрепье ни один порядочный таксист не взял бы его в расчете на заработок. Он наклонился и провел рукой по двери. Ручки не было. Окна, похоже, тоже не открывались. Гирт удивился, но тотчас устыдился своей подозрительности. Какая опасность может подстерегать бродягу? Все же он постучал в стекло за спиной шофера. Увы, тот не обратил на это никакого внимания. Разве что еще ниже склонился над рулем и нажал на газ.